— спокойно заметила Мойра. «Но все в порядке, мистер Пирсон. Брэндон, пожалуйста». Она кивнула. «Мы только поддерживали вас, Брэндон. Пойдем, Кэм». Поднявшись по ступенькам, они скрылись внутри здания. Пирсон успел только заметить матовый свет, прежде чем дверь закрылась. Тогда он повернулся к Дьюку. «Это все правда, так?» — спросил он. Дьюк сочувственно взглянул на него. «К сожалению, да». И, помолчав, добавил. «Но здесь есть и хорошая сторона». «Да ну! Какая же?» Белые зубы Дьюка сверкнули в сырой темноте. «Впервые за последние, по крайней мере, 5 лет, ты будешь присутствовать на собрании, где можно курить», — заявил он. «Пошли». В фойе и зале магазина было темно. Свет и гул голосов просачивался со стороны крутой лестницы слева от них. «Вот», — сказал Дьюк, — «здесь. Если цитировать книгу мертвых, какой долгий, причудливый путь проделан, правильно?» «Да уж», — согласился Пирсон. «Кейт тоже из людей 10-го часа?» «Хозяйка? Нет, я ее видел только 2 раза, но, по-моему, она не курящая. Это Робби нашел место. Кейт считает, что мы просто бостонское общество любителей крутого детектива». Пирсон поднял брови. «Это как?» «Маленькая труппа фанатов, которые каждую неделю собираются и обсуждают произведения Реймонда Чандлерса, Дэшиэла Хэммета, Росса Макдональда и тому подобных. Если ты не читал этих ребят, то, пожалуй, следует прочесть для надежности. Это нетрудно. Некоторые из них действительно класс». Он спустился вслед за Дьюком. Рядом на узкой лестнице они не помещались. И через